Глава вторая. Архимаг и другие. «Нет, но это ни в какие рамки!» Я мерила шагами выделенную мне с барского плеча комнату под крышей. «Дали мне в провожатые какого-то виви-сектора-любителя и отправили непонятно куда и непонятно зачем. Да я с ним не проснусь в какой-то особо трагичный момент. Он же меня какой-нибудь болотной водичкой напоит в порядке научного эксперимента». В дверь постучали. «Войдите!» — рявкнула я. В щель просунулась встрепанная русая голова Никсера, подозрительно глядела пространство и, признав онное небезопасным, не стала подтягивать остальное тело. «Заора Зоц!» Никсер замялся и посмотрел на меня глазами голодного спаниеля. «Вы на меня сердитесь? Я обидел вас чем-то, да? Сказал что-то не то?» «Простите, пожалуйста, я не знаю этикета вашего мира». Голова покаянно вздохнула и уставилась в пол. Мне стало стыдно. Из-за своей паранойи я, может быть, обидела вполне хорошего человека. Она, в конце концов, еще идти вдвоем. И никуда не денешься с автономки. Придется договариваться. «Ладно уж, заходи, коли пришел». Я махнула рукой. Никс радостно просочился в комнату. «Чай, кофе, пароль от Wi-Fi». «Нет, ничего не нужно, спасибо». Староста уселся на краешек стула, а я все равно поставила на столик мисочку с печеньем и разлила чай из вечно теплого чайника. Маги, поняв, что магическую плиту мне не разжечь и вовек, поставили меня на полное довольствие и снабдили походными полумагическими самосогревающимися чайниками и запасом печенья. Странные ощущения от пребывания здесь у меня складываются. Иногда я чувствую себя как поп-звезда на вершине карьеры. Иногда как лабораторная мышь. И хз, что хуже. Пару раз в коридорах встречала его сиятельство Джулиана. «Я слежу за тобой, ничтожество», — читалось в его глазах. «Обидно. Такой красивый и такой злобный. Держи печеньку». Я пододвинула к Никсеру мисочку. «И давай на «ты». Идет?» Никсер радостно закивал. Некоторое время мы пили чай молча. Иногда это так приятно — помолчать. «Медь». Никсер отставил чашечку. «А у тебя план есть?» «Нет у меня никакого плана». Я махнула рукой. «Какой план? Я даже с трудом представляю, куда и зачем нам идти. И почему именно идти? Неужели нельзя порталом?» «Тебе нельзя. Ты же антимаг. Тебя никакой портал не примет». Невольный спутник, сожалеючи, развел руками. «Дело ясное, что дело мутное. Вот почему другие попаданки получают магические способности несметные, красоту неземную и мудрость неминучую? И короли с рыцарями такие перед ними штабелями. Штабелями, штабелями. А я? Полную бытовую инвалидность, тяжкий ручной труд и нездоровый интерес представителей науки. Какая мерзкая несправедливость!» За грустными размышлениями я так и упустила, о чем мне весьма эмоционально втолковывал Никсер. Но, кажется, я кивала. «А? Ник, прости, я что-то задумалась. Так, что ты там хотел? Можно я срежу у тебя одну маленькую прядку волос?» «Вон!» — рявкнула я. Никсер испарился. В прямом смысле слова. «Ненавижу магию». В дверь опять постучали. «Ну кто там еще?» — рыкнула я. «Альмеди Зоц, вас вызывают в покой архимага через час. Вот приглашение». Возвестил приятный женский голос. Под дверь проснулся коричневый конверт с красной сургучной печатью. И, трепеща уголками, подлетел к столу, плюхнувшись прямо в тарелку с печеньем. Я прикрыла глаза рукой и мысленно начала считать до 1000. Всю неделю, прошедшую с момента моего попадания в этот мир, я провела под контролем и за... работой. Сельма выполнила обещание, притащила заказ на антимагические штаны и рубашки для местных вояк и стражей порядка, клятвенно заверяя, что по исполнении оного я сравнюсь богатством с королем. Я смотрела на количество единиц и опасалась элементарно не дожить до того светлого момента. Ну или дожить, но мне уже ничего не потребуется, кроме стакана кефира по утрам и грелки на ночь. Забегали Норрелл с коллегами-магами и ставили эксперименты. Так, к примеру, выяснилось, что копия машинной иголки, сделанная местными мастерами, идентична родной по свойствам, но только если вставлена в машинку. А еще оказалось, что я совершенно неконтактна со всеми видами магии. На меня нельзя даже погадать. Вызванного для этого дела главы отдела предсказаний и пророчеств закрылся третий глаз и произошел конфликт с картами. Они сложились в надпись «Сам дурак!» и напрочь отказались идти на контакт с хозяином. Меня тогда на целый день заперли в башне, во избежание встречи с бродившим по коллегии тенью, с самым главным предсказателем. У него ко мне было много чувств, но мало слов. Варди и Таурус мечтали разобрать машинку и постепенно заменить детали, дабы выяснить, на каком этапе машинка перестанет быть антимагической, и нельзя ли собрать цех из одной машинки, вставив каждую новую по винтику от материнской. Сельма грудью вставала на защиту чудесно приобретенного имущества и требовала, чтобы Норрелл с подельниками и близко не подходили к артефактам, пока я не нашью антимагических накидок с бантиками на всю армию. «Бог Сельму метит», — ворчал Норрелл и уходил жаловаться коллегам. Приходили коллеги и пугали Сельму перспективой моего переутомления на ее гигантском заказе и непоправимой потери для науки. Та призывала в свидетели национальную безопасность и грозилась забрать меня или во дворец, или в казарму стражи. И пусть тогда, господа маги и коллеги, дистанционно изучают меня, сколько влезет. Но потом, вроде, пришли к консенсусу. Сельма перестала наседать на меня заказом, маги перестали пытаться разобрать меня и машинку на запчасти. С утра мне выдавалось немного кроя для простейших рубах на клиньях. Потом меня забирал Норрелл и Ко и возвращал уже ближе к вечеру. Стыдно сказать, а я, кроме нескольких покоев Академии, толком-то ничего не видела. Хотя один Джулиан напрочь отбивал желание шастать где ни попадя. Это если не считать общего ажиотажа, местами отдающего в истерику, который вызвала моя персона. Чтобы примерно понять эмоции рядовых магов, представьте себе гуляющую рядом с вами разумную атомную бомбу. Оно вроде и интересно, и договороспособно, а вроде как и долбануть может горяченьким. Норрелл и Сельма слишком поздно сообразили, что информацию обо мне стоило держать под грифом «совершенно секретно», и весть об аномалии, ломающей все законы магии, распространилась по Академии как сплетни по женскому общежитию. Мгновенно. Хотя они все меня боялись. Были и такие, которые мечтали на мне заполучить местный аналог Нобелевки и неувядающую славу. Но этих уже боялась я. Ученый-энтузиаст в поисках истины примерно так же страшен, как фанатик-инквизитор. Особо на ниве получения почетного звания решатель теоремы Пуанкаре усердствовал Никсер. Со всей страстностью неофита он подкарауливал меня в темных коридорах и делал непристойные предложения. По типу пожертвовать ради науки литра два кровушки или позволить долбануть себя несильным разрядом тока. Или хлебнуть немного из подозрительной склянки. Никсера укротил Норрелл, но помогло не сильно. Шустрый староста начал таскать мне сладости и активно старался подружиться. В раскаянии я не верила ни на атом, поэтому избегала его с удвоенной силой. Не удивлюсь, если он подговорил комиссию, дабы остаться со мной наедине и наизучаться всласть. Ну да ничего уже не изменишь. Не убьет же он меня в конце концов. Наверное. Вечерами читала краткую историю мира Вейн и королевства Аркар, дабы хоть немного ориентироваться в местном колорите. Помогала не сильно. Ночами долго не могла заснуть и смотрела на две местные луны, вспоминая дом, родителей, друзей. Бедная мама. Как она там? А папа? Ищут же меня, я надеюсь. Сельма сказала, что теоретически меня можно вернуть почти в ту же самую минуту. Но это теоретически. Время везде течет по-разному, так что... Ну, хватит горевать. Пора узнать, что там от нас хотел архимаг. Ну и как к нему пройти? Вслух спросила я. Приглашение с готовностью выпорхнуло из печенья и трансформировалось в карту с зеленой стрелочкой. Ух ты! Навигатор! Ну, веди нас, Сусанин, веди нас, герой! Хотят про залетное. Дай хоть причешусь, что ли, для разнообразия и куражу. Чем-то магия — это прям удобно. Даже для такого ограниченного дееспособного человека, как я. И пускай с некоторыми достижениями нашего мира все же не сравнить. Кстати, маги таки докопались до мобильника и пришли в полный восторг. У них уже было что-то наподобие связи через зеркальце, но по функционалу это скорее напоминало Nokia 3310 с видеосвязью. Техномаг Варди в полной мере применил деловую хватку и склочную натуру, с одной стороны, собираясь наладить производство местных мобильников, а с другой — замкнуть все циклы и патенты на себе. На эту тему было даже 3 крупных скандала и 1 драка. Но вроде устаканилось. Даже меня вписали в выгодополучатели, хотя я и не настаивала. Рашах долго тряс мне руку, рассыпаясь бисером о вселенском счастье иметь меня в деловых партнерах, и отсвечивал фингалом всех оттенков спелой сливы. Сельма лучезарно улыбалась магу клыками в 3 ряда и прятала в рукав кулак со сбитыми костяшками. Наш человек. Хотя плющедушители можно было и предупредить. До сих пор злюсь, хотя мотивацию понимаю и в чем-то даже одобряю. Покои архимага обнаружились на противоположном конце академии. Учитывая страсть местных к грандиозному и великолепному, это было 2 километра, не меньше. Я уперлась в тупик с винтовой лестницей и осмотрелась. «Эй, а дальше-то куда?» Карта сложила и стрелочкой и тыкнула наверх. «Блястящая перспектива! Ничего не скажешь!» Убедившись, что я верно поняла пантомиму, она снова полетела по заданному маршруту. Я уныло потащилась следом. Нет, ну что за ретроградство и слепое следование глупым традициям? Почему, если архимаг, то сразу в башне? Ворчала я, поднимаясь по бесконечной лестнице. Если хорошенько подумать, то архимаг — это старый больной человек. Тут банальные сострадания и человеколюбие велят размещать его покои на 1-м этаже, поближе к столовой и медпункту. Ну, в крайнем случае, в подвале, если захочется поизображать зло с радикулитом. Но в башню-то зачем? Или это специально, чтобы на посту долго не засиживались? Как не смог заползти домой, так и до свиданица? Конклав, выборы и прочая развлекуха. Внезапно ступени уперлись в широкую мраморную площадку с выходящими на нее коваными дверями. Неужели пришли? Если вы думаете, что я бодрым танцевальным шагом пошла в гости к высокопоставленному чиновнику от магии, то вы глубоко ошибаетесь. Я привалилась к стенке и просидела так 5 минут, пытаясь унять дрожь в ногах. Попадись мне только этот архитектор-садист, я в него стулом кину и заставлю совершать променад по архитектурным излишествам не менее 3 раз в день. Вверх-вниз, вверх-вниз. Наконец, приглашение не выдержало и, подлетев ко мне, начало щекотать уголком шею. Вот же бумаженция противная. Такие мечты прервала. Да иду я. Иду. Уже и посидеть человеку спокойно нельзя. Карта приглашения игриво махнула уголком, с размаху впечаталась в кованую дверь и исчезла. Дверь подумала и открылась. Я с опаской заглянула внутрь. Там проплывал густой сиреневый туман с отливом зеленый. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Донеслось откуда-то из глубины пространства. Проходите, располагайтесь, я мигом. Следом раздался грохот падающей посуды и предсмертный звон склянок. Может, вам помочь? «Не стоит утруждаться. Я уже все, почти». Раздался щелчок пальцев, и туман начал расползаться ветошью и стремительно таять, открывая круглую комнату со стрельчатыми витражными окнами. Яркие лучи собирались в ее центре, и освещали огромную каменную чашу с водой. В ней высился валун с воткнутым в него мечом рукоятью вверх. У противоположной стены имелась огромная катка с деревом, по виду напоминающий можжевельник, сплошь усеянный мелкими, сияющими цветочками. Местной флоре после эпизода с Арчиком я не доверяла. За деревом виднелась деревянная лесенка, ведущая к двери. Видимо, это были совсем личные покои архимага. Слепо в два ряда стояли привычные шкафы с фолиантами, справа огромный круглый стол с 30 стульями, посредине огромные, как кубок по футболу, чаша, сделанная из зеленого камня. Зуб даю, изумруд. Из чаши торчала свернутая трубочкой газетка. Еще дальше располагалась небольшая алхимагическая лаборатория, вся в разноцветных брызгах. На притулившемся рядом трюма еще дымились обугленные пятна. «Да вы проходите, проходите!» Из-за шкафов щучкой вынырнул архимаг собственной персоной, вытирая руки полотенечком. «Прошу простить мне некую эксцентричность встречи, не рассчитал реагенты». А Джим Каттер сделал приглашающий жест рукой в сторону лестницы. «Прошу вон туда. Посидим в рабочем кабинете без пафоса». «Без пафоса — это хорошо. За время пребывания здесь я онного пафоса понабралась, кажется, лет на 10 вперед. Взять хотя бы сегодняшний театр для одного зрителя. Если вдуматься, то вполне можно было и посидеть перед каминчиком с бутылочкой местного хереса и спокойненько все решить. А потом также спокойненько и сообщить. Нет же, согнали народ, меня вогнали в панику». Кабинет действительно был уютным, сравнительно небольшой, обшитый деревом. Один шкафчик с книгами, письменный стол, стул, два кресла и маленький диванчик. У одной из стен стоял штурвал. «В юности я был моряком», — пояснил архимаг, проследив за моим взглядом, и хлопнул в ладоши. Посреди комнаты материализовался круглый столик с чайничком, чашками и пирожными безе в вазочке. «Доставьте удовольствие старику. Выпейте со мной чаю». «Можно подумать, у меня есть выбор». «Зачем вы меня позвали, Заур Каттер?» «Можно просто Аджим». Архимаг улыбнулся, продемонстрировав идеальную работу местных стоматологов и снова разлил по чашкам фиолетовую жидкость с пряно-цветочным ароматом. То, что здесь называлось чаем, имело весьма разнообразные формы. Подобие кофе тоже было, но именовалось пустынным вином. По вкусу оно было похоже на кофе с примесью корицы и шафрана. А еще Аджим оказался потрясающим рассказчиком и собеседником. Настолько, что я, потеряв страх перед формальным начальством и расслабившись, решила задать самый главный для меня вопрос. «Старческое любопытство, деточка. Должен же я был посмотреть на человека, из-за которого придется переписывать все учебники теоретической магии. Тем более, если этот человек завтра уходит в довольно опасный путь». «Завтра? Уже?» «Боюсь, что да. Ситуация достаточно нестабильная, уже были сообщения об открытиях врат хаоса. Это такие черные дыры в мир по ту сторону. Они, конечно, открывались и раньше, но чтобы так часто?» «Мар считает, что вам нужно отправляться в путь как можно скорее. А у меня нет оснований не доверять Верховному Инквизитору». «Господин Мар был за меня?» «Да. Я понимаю, вид у него не очень дружелюбный, но... я не помню, чтобы он ошибался в людях. Боюсь, без его поддержки комиссия не была бы столь лояльна и единодушна. Особенно в нынешние времена». Я молча переваривала услышанное. Кроме починки уробороса, мне предлагалось еще и залатать порталы в хаос, попутно выпихивая обратно лезущие из него... Да Ктулху знает кого. Я до сих пор не разобралась, кто там обитает на дне Мирового океана. Если упрощать устройство мира Вейн, то это отражение или зеркало, тут кому как удобнее. Согласно местному научному воззрению, когда-то давным-давно в пустоте возник свет. Что за свет? Откуда он возник? Неизвестно. Ученые-маги считают его сгустком энергии, изначальной магии, возникшей в результате неясного великого прорыва. Храм — божественным творением Всесоздателя. Свет, проходя сквозь пространство-время, преломлялся и отражался, создавая множество миров, в том числе и мир Вейн. Эти миры бесконечны, и постоянно возникают новые, ведь свет, непрерывно преломляясь, идет все дальше и дальше в пустоту. Иногда миры могут накладываться друг на друга и отражаться друг в друге, образуя краткие зеркальные туннели. В такие моменты можно попасть из мира в мир или увидеть часть жизни другого мира. Как я поняла, некоторые сообщения уфологов о том, что кто-то где-то наяву наблюдал град Китиш, сражение прошлого и высадку инопланетян посреди Москва-Сити, это не всегда сдвиг по фазе или последствия делирия, а именно отражение таких вот, наехавших друг на друга миров. Я попыталась было уточнить этот момент у Норрелла, и тот, радостно списав лекционную доску тремя десятками пятиэтажных формул, подытожил сказанное фразой. «Учитывая все вышеизложенное, становится совершенно очевидно, что такое элементарное явление, как зеркальный туннель, образуется, учитывая вот этот ряд факторов». Я плюнула и прекратила попытки разобраться. В конце концов, мне положено тупить. Блондинка я или не блондинка, пусть и крашеная в розовый. Но за пределами любого источника света есть тьма, а у любого зеркала есть темная сторона. Здесь это называется хаос. Хаос считает, что свет и зеркало отняли у него исконно жизненное пространство и разрушили основы мироустройства. И неплохо бы того, их изничтожить. И периодически таки да, изничтожает. Храм даже считает, что войны, предательство и прочие подлости с кровопролитиями — это влияние хаоса и его приспешников, которые стремятся развалить порядок изнутри и истончить ткань мира. Иногда хаос умудряется пролезть сквозь так называемые трещины или порталы. Это те места, где ткань мира истончилась, или ее искусно истощили темным ритуалом. И тогда образуются трещины разной пропускной способности. Небольшие называют проклятыми местами, аномалиями и всякими полтергейстами. В трещинах покрупнее уже пропадают и гибнут люди. И происходит непонятно черти что. А вот через врата или порталы уже самолично лезет всякое. «Порталы — не ваша забота». Аджим, казалось, прочел мои мысли. «Этим займутся наши боевики. Ваша задача — прорыв дракона. И с ним есть пара вопросов». Архимаг сложил пальцы домиком и откинулся на стуле. «Мы считаем, что это поломка дракона — следствие планомерного действия хаоса. Они, видимо, нашли способ нарушить ход пространства-времени и повернуть вспять некоторые циклы. Во всяком случае, об этом говорят наши исследования. Вещи, которые происходят сейчас, выходят за грань привычного понимания. Даже ваше появление здесь уже нарушает порядок этого мира». «А до этого хаос не ломал дракона?» «Ломал. Почему же? Но ненадолго. И не так глобально. Дракон времени — основа этого мира и основа порядка. А разрушить основу навсегда не под силу даже хаосу. Максимум — подложить песчинку и застопорить механизм. Если говорить образно, дракон всегда находил способ вернуться на место. Находил того, кто вытащит застрявшую песчинку из его шестеренок. Но в этот раз... не знаю». «Но если вы думаете, что мое появление здесь — это результат ошибки и диверсии хаоса, то зачем посылаете в бой?» Я окончательно перестала что-либо понимать. «Дракон, он гораздо мудрее и могущественнее, чем кажется». Аджим устало прикрыл глаза. «Если вы сюда попали, то так тому и быть. Значит, сейчас именно вы нужны этому миру, чтобы не попытался сделать хаос. Тем более на вашей одежде был единорог. И среди горожан уже ходят слухи, что это Всесоздатель послал своего паладина. У нас, по сути, и нет иного выбора, кроме как отправить паладина на борьбу со злом. если мы не хотим волнений». «Замечательно! Если вернусь домой, выкину всех единорогов, включая наклейку. Единорог здесь — это символ местного храма, ключевой символ религии и знак единого Всесоздателя. Почему единорог? Логика аналогична овечке и рыбе у христиан. Символизм и не более. По крайней мере, я поняла это именно так. Но могу и ошибаться. И, видимо, явление меня с единорожкой на футболке для местных оказалось, ну, примерно как в средневековье появление из ниоткуда в разгар чумы рыцаря с пудовым крестом на шее. Ясно же, как теорема Пифагора. Или посланник Господа, или приспешник дьявола. А уж коль приспешник отмел сам храм, остается... Ой, мама дорогая. Ну что ж, выбирай, Анька. Что напишут в эпитафии? Воин света и паладин Всесоздателя? Или избранная магическая аномалия? Строчка «Она сражалась за Родину и пала смертью храбрых» останется неизменной в обоих случаях. Эх, жизнь моя, копейка медная. Первое, что вам необходимо сделать, это попасть в храм Вечного. Аджим, старательно не замечая моего кислого вида, достал из складок мантии карту и расстелил ее на моментально очистившемся столике. Я машинально склонилась над ней. Далековато они забрались. Надо уточнить у Никсера масштаб. Но от города Эквес, столицы королевства Аркар, где я сейчас находилась, онный храм располагался на противоположной стороне карты. Судя по всему, в горах. Что за привычка строить культовые сооружения в непролазной глуши? Обычно здесь, у зеркала времени, герои получали озарение и пророчества, которые вели их по пути предназначения. Я не буду врать, что это сработает в твоем случае, ведь магия предсказания, значит, и пророчеств на тебя не действует. Но монахи, живущие при храме, могут что-нибудь найти в библиотеке. Я послал уже им сообщение, и они вас ждут. Держи. А дальше куда? Уточнила я, машинально принимая карту. А дальше по обстоятельствам. Развел руками архимаг. Все с вами ясно, господа мои магические. Иди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что. Вся надежда на мое озарение, которое может и не случиться, потому что я совершенно не подвержена магии. Если мое появление здесь дело рук хаоса, то, похоже, у него все получилось. И дракона сломать, и пустышку вместо героя подсунуть, и... Черт, как все плохо-то оказывается! Архимаг поднялся со стула, показывая, что аудиенция окончена. Я уныло поплелась к выходу. Не то чтобы я рассчитывала стать героем и, пройдя всю квестовую линию, получить корону, принца и полкоролевства в придачу, просто я надеялась, что это ошибка. Что они скоро найдут настоящего героя или поломка самоустранится, и я пойду домой. А в варианте, описанном архимагом, да без вариантов. Маме и папе скажут, что я пропала без вести в Малобровских лесах, а я сгину здесь, в неравной борьбе не пойми с чем. Гадостная перспектива. Медь? Я обернулась. Архимаг стоял в дверях, устало опираясь на косяк. Сейчас он еще больше напоминал старого, доброго гнома из детской сказки. Только темно-синие, ясные молодые глаза чужеродно смотрелись на морщинистом лице и никак не бились с образом эдакого Мерлина. «Шли бы вы уже домой, ваше магичество. Возраст не шутки, даже для магов». «Я в тебя верю и знаю, что все так, как и должно быть». «Спасибо, Аджим». Я постаралась улыбнуться. Наверное, со стороны это смотрелось довольно жалко. Архимаг кивнул и закрыл дверь. «Хоть кто-то в меня верит». Я вздохнула и уставилась на ступени. Вниз оно, конечно, не наверх, но все равно утомительно. Может, съехать по перилам? В свою башню я приковыляла на гудящих ногах и с горящей попой. Сила трения — штука горячая. И, как показала практика, идея ехать по перилам на длинную дистанцию была не самой лучшей. За дурную голову вечно отдувается весь остальной организм. На журнальном столике лежала записка. «Медь, жду тебя завтра в 6:00 у врат. Бери с собой только личные вещи, все для похода у меня есть. Никсер». Я застонала. «Ну что за привычка отправляться в путь ни свет ни заря? Почему нельзя выходить после второго завтрака ближе к обеду? Ну что хорошего может выйти из похода, начавшегося в такую рань? Попробую лечь пораньше. Вдруг высплюсь». Утро меня разбудила Сельма. Начальница стражи была одета в некое подобие зеленой водолазки, коричневые плотные штаны в обтяжку и неизменные высокие сапоги с кавалерийским каблуком. На плечи был накинут темно-синий плащ с вышитым серебром гербом. Единорог с алебардой. «Медь, вставай! Уже пора!» Спорить с Эльмой было так же бесполезно, как убегать от урагана. «Только помрешь уставшим!» «Я принесла тебе одежду и завтрак. Даже твое пустынное вино. Или как ты там его называешь? Кофе? Если не встанешь, я болью тебя водой из кружки. Считаю до 5. 1, 2, 3. Вот и умничка. Я провожу тебя до городской стены». Магичка сидела напротив за столом и за компанией пила чай с печенькой. «Все вещи у Никсера. Возьми с собой только личные, антимагическое. А машинка?» «Ее мы пока спрячем в сейф и опечатаем». Я кивнула. «Из личных вещей антимагических у меня были только нитки с иголками. Их я нашла вместе с машинкой, а в походе вещь нужная. Карта архимага, ну и зачем мне она? Несколько смен белья, брюки и рубашка из последнего Сельминого заказа. Оставила на всякий для Никсера. И все. Одежда я вся местная, свою я спрятала в шкаф до лучших времен. За отшитую броню мне вроде полагался гонорар, но о нем я не спрашивала, попросив Сельму откладывать на мой счет. Все равно живу на всем готовом, и тратить деньги мне особо и некуда. Смену и одежду я распорядилась положить к Нику. Казалось, магичка читает мои мысли. Хотя в моем случае это было нереально. «Ну, пошли. Быстрее уедешь, быстрее вернешься». Начальница стражи протянула мне тощенький дорожный мешочек с моими пожитками и плащ с капюшоном. «Сельма, Сельма, если все было так просто...» У врат Академии, кроме Никсера, с маленьким комочком... «Эй, а где все вещи?» Обнаружились еще Фернан Крави и Норрелл. «Попрощаться пришли», — пояснил Норрелл и сгреб меня в объятия, напоминающие медвежье. «Ты это, давай там, не задерживайся. Узнавай, что нужно, и назад. У нас тут просто море работы». «Нор, пусти девочку, она, по-моему, уже и не дышит». Фернан деликатно отнял меня у чересчур эмоционального коллеги и пожал руку. «Медь, ждем вас с победой и благими вестями. Я просто убежден, что вы справитесь. Уверен». «Скоро вернемся». Преувеличенно бодро пообещала я и махнула рукой. «До свидания». Сельма хмыкнула и зашагала по дорожке, вымощенной желтым булыжником. Где-то в кустах журчал фонтан и ласково грело утреннее солнышко. Людей не было. Оно и понятно, какой псих пойдет в 6 утра добровольно на работу. Но кроме нас троих. Я обернулась. У врат все еще различались 2 дородные фигурки, закутанные в мантии. Ненавижу прощаться. Сад Академии оказался обнесен невысокой каменной стеной, за которой и начинался Эквес. По ту сторону стены стояли 2 оседланные лошади и стражник, вытянувшийся во фрунт при виде Сельмы. «Лошади?» «Лучшие скакуны из королевских конюшен», — гордо провозгласила Сельма, оглаживая по холке серую в яблоках кобылу. «Медь, это твоя. Ее зовут Снежинка. А вон та...» Сельма кивнула на каурую кобылу, вовсю кокетничающую с Никсером. «Фариза». «А почему не в карете?» — тупо спросила я, опасливо косясь на Снежинку. Снежинка вполне разделяла мои эмоции, недоверчиво поглядывая из-под шикарных ресниц. «Так верхом быстрее?» — удивилась Сельма и догадалась. «Ездить не умеешь?» «Не умею». Покаялась я. «Не страшно. 3 раза проехал, 2 раза упал и, считай, научился. Давай подсажу». «Мать моя женщина!» Держаться в седле оказалось сложнее, чем я думала. Сельма взяла лошадь под уздцы и повела по мощеной улице. Я судорожно вцепилась в луку седла, чтобы не упасть. А вот и Никсер молодец. Сидит в седле, как заправский кочевник. Уверенно и расслабленно. Почему нельзя было изобрести, ну, не знаю, повозку на вечном двигателе или карету безлошадную? Ворчала я, болтыхаясь на конской спине, словно мешок с картошкой. Ума не приложу, как с моими напрочь отсутствующими навыками наездника тащиться через полстраны. Ну... Сельма посмотрела на меня как-то странно. Мы раньше об этом как-то не задумывались. Но можешь изложить свои идеи на бумаге, думаю, коллеги ими заинтересуются. Понятно. Похоже, здешних магов пока всерьез не припекала необходимость транспортировки людей и грузов на дальние расстояния по дорогам. Вот и не искали замену одной лошадиной силе. Надо будет им предложить. Может, и выйдет что полезное. Если не мне, так благодарным потомкам. Я огляделась по сторонам. Эквес. Так вот ты какая, столица королевства Аркар. Мы спускались с пологого холма, на котором и стояла Академия. Справа на таком же холме высился, отливающий в утренних лучах золотисто-розовым цветом, огромный королевский дворец. Издали он казался полупрозрачным и сияющим. А впереди раскинулся город, окруженный крепостной стеной. Интересно, зачем она нужна при повсеместном владении магией? Да-да, как я поняла, магией в Аркаре владели все, начиная с распоследнего нищего. Ну, кроме меня. Кто-то в большей, кто-то в меньшей степени. Самые талантливые попадали на обучение в академию, а затем пополняли ряды ученых коллегии, становились советниками или стражами. Но большинство оставалось, ну, на бытовом или ремесленном уровне. Поле там от Парии заговорить, ткацкий станок настроить на беспрерывную работу и прочие по мелочи. Конечно, на любое действие есть противодействие, и на охранные заклятия есть заклятие взлома. Так что тотального «все хорошо и все богаты» тоже как-то не вышло. Примерно получилось плюс-минус наше высокое средневековье. Только чуть более счастливое и справедливое, что ли. Без привычных нам чумы, массовых войн за веру и прочих прелестей. Нет, эпидемии тут тоже случались, в основном насланные магически. Но до наших масштабов не дотягивали. И войны были, и всяческая несправедливость. Но на фоне наших, опять же, тьфу и несерьезность. Не умеют тут враждовать так, чтобы народы под корень вырезать. Не научились еще, наверное. Город был красивый, чем-то похожий на старую Италию, только утопающий в зелени и с более широкими улицами. Где-то по стенам плелась лоза, напоминающая виноград. Из-за забора выглядывали огромные деревья с восковыми листочками и мелкими белыми цветами. Воздух пал утром и свежей выпечкой. Изредка попадались прохожие. Они почтительно кланялись Сельме и с удивлением смотрели на меня. Я нашарила капюшон выданного плаща и натянула его по самый нос, едва не навернувшись во время оного действа с лошади. Обзор резко уменьшился, нездоровый интерес тоже. «Мы сейчас идем к северным воротам», — пояснила Сельма. «Оттуда ближе всего к выходу, а потом прямо по тракту. Карта у Никсера есть». «А что насчет разбойников?» «Как можно равнодушнее», — уточнила я. Насколько помню земную историю, у нас на каждом перекрестке сидело по 3 соловья-разбойника, по 4 разбойничьи в атаге, и Стенька Разин выплывал из-за острова на стрижень для эпичности. И дополнение пейзажа. Может, конечно, классики и преувеличивают, а история врет безбожно, но все равно неуютно. «Если только в северных лесах...» Подумав, сказала Сельма. «Банды отверженных. Но до Храма Вечного путь протаренный и многолюдный. Там спокойно». Я кивнула, и остаток пути проехали молча. Только Никсер проявил чудеса эквилибристики и опасно свесивший седла купила мальчишке-разносчика газету. А за воротами нас опять ждали. И те, кого я меньше всего в этом мире хотела бы видеть. Джулиан Тавелли и Гордин Мар собственными незапыленными персонами. Пришлось спешиться. «Доброе утро, Заора. Чудесная погодка, не правда ли?» Поприветствовал меня мастер Мар и улыбнулся доброй улыбкой сытого вурдалака. «Доброе утро, мессир!» Не менее радостно улыбнулась я. «Пришли лично проводить последний путь и убедиться, что я не повернула назад. Язык мой, враг мой». Сельма и Никсер вылупились на меня, как на умалишенную, а Джулиан закашлялся в кулак. «Да нет, Заура». Инквизитор улыбнулся еще лучезарнее и дружелюбнее, и мне окончательно поплохело. «Я пришел пожелать вам счастливого пути и от имени храма вручить этот амулет». На руке храмовника материализовалась бархатная коробочка. Гордин открыл ее. Внутри оказалось крупное, на мужской палец, кольцо-печатка с единорогом. «И?» «Благодарю вас, мессир! Это такая честь, такая честь!» Сельма, видя, что я молчу, рассыпалась в благодарностях, приняла из рук мага коробочку и шустро натянула кольцо мне на средний палец правой руки. «Пусть все видят, что храм признал паладина!» Гордин Мар удовлетворенно кивнул и изящно поклонился. «В случае нужды Заора Зоц может продемонстрировать это кольцо где и кому угодно и получить в ответ беспрекословную помощь и защиту». «Что, прям вместе с пальцем?» Я улыбнулась и поблагодарила. «Все-таки честь оказана, и политес обязывает. В конце концов, Гордин был за меня». И благодаря его заступничеству я не оказалась на местном аутодафе в качестве основного развлечения. Гордин еще раз кивнул и уступил место Джулиану. «Заура Зоц», кося на придорожную березку, начал господин Тавали. «Прошу простить мою грубость и несдержанность. Надеюсь, вы поймете, что мной руководило только лишь желание защитить Аркар и его жителей и...» «Оставьте ваше сиятельство». «Я понимаю, что перебивать не следует и все такое, но за всеми извинениями мы тут до обеда проторчим. Вы показали себя истинным защитником Маркера и его верным служителем. Какие могут быть обиды с моей стороны?» Джулиан с облегчением улыбнулся и, коротко стиснув мою руку, отошел в сторону. «Нужны ему были мои извинения, как собаке пятая нога и хвост в косичках. Просто поспешил вычеркнуть себя из рядов моих недругов. А то мало ли... Эх, не везет в любви, значит, повезет в смерти. Или как-то так». Напоследок ко мне подошла Сельма и, по примеру Норрелла, сгребла в тесные объятия. «Медь, ты береги себя только». Начальница стражи поотечески похлопала меня по спине. «Не получится с вечным и драконом?» «Ну и хаос с ними. Просто возвращайся скорее. Мы обязательно что-нибудь придумаем». «Спасибо, Сель». Я обняла магичку в ответ. «Я туда и обратно. Честное слово, как хоббит». Сельма кивнула и помогла мне забраться в седло, на прощание хлопнув кобылу по крупу. Впереди простиралась долина, изрезанная горами, а под копытами лошади пылила дорога. Через несколько сотен метров я обернулась. Сельма по-прежнему стояла у ворот, а вот Гордина и Джулиана уже не было. Оно и правильно. Зачем я великому инквизитору и советнику? Только Сельме и нужна. И еще Норрелу. Никсер, совершенно не проникнувшийся трагизмом прощания, читал в седле свежекупленную газету. Поводья при этом он бросил на произвол судьбы и лошади. Кобыла показала себя дисциплинированной девочкой и топала, не отвлекаясь на заманчивую придорожную калюку. «Что-то интересное?» «А?» — оторвался от газеты Никсер. «Да так, по мелочи. Вот, например, одного редактора еженедельника наказали». «За что?» «А за клевету. Он написал, что 50% министров — воры. Ему велели написать опровержение». «И он написал?» «Ага, написал, что 50% министров — честные люди». Я хохотнула, а Никсер снова углубился в чтение. Мы ехали по залитой утренним солнцем долине, а на горизонте вставали горы, вершинами утопающие в голубой дымке. Стрекочали кузнечики и негромко перекликались птицы. Кое-где вдали виднелись фермерские домики и ветряные мельницы. Пастораль и умиротворение уровня рай. Вскоре Никсер закончил читать и, свернув газету, бесцеремонно запихнул ее в котомочку. «Котомочка? Никсер, а где наши вещи?» С тайной надеждой на возвращение уточнила я. «Здесь? Где же еще?» Ник похлопал по тощему мешку за спиной, посмотрел в мои полные недоумения глаза и пояснил. «Ну, в стандартном хранилище свернутого пространства». Я с умным видом кивнула и не стала развивать тему. «Интересно, ко всем этим магическим штучкам можно привыкнуть? Ну, хотя бы частично». Дальше ехали молча. Я стянула с себя плащ, едва не сверзившись с лошади повторно, и положила перед собой. Дул легкий ветерок, теряясь в вершинах придорожных елей и сосен. Умопомрачительно пахло травой, полевыми цветами и нагретой смолой. Солнышко ощутимо так припекало. День обещал быть жарким. Езда отдавалась ранее неизведанными ощущениями в поясницу и пятую точку. Я потихоньку начала мечтать о привале. Хотя, с другой стороны, имеет смысл проехать как можно дальше, пока нет полуденного зноя. Короче, как Ник решит, так и будет. У него опыта больше, ему и карты в руки. Колоду с тремя джокерами. Но давайте мы уже когда-нибудь остановимся, а? Привал! Спустя полтора часа скомандовал Никсер и спрыгнул с кобылы. Я со стоном сползла за своей.